Флэш-форвард 3. 15.07.90. Талси, Латвийская ССР. Вечер. «Вон милиция», — сказала мне Лайма. «Сейчас они по твою душу придут». «А ты тоже не устраняйся», — заметил я. «Они в том числе и по твою душу приехали». Но, как ни странно, мы оба оказались неправы. Сначала менты, капитан и сержант, прибывшие на замызганном каком-то Урале, скрылись в приемном покое и вышли оттуда не ранее, чем через полчаса. «Капитан Витолс», — представился он нам обоим сразу. «Вы привезли потерпевшего?» «Так точно», — автоматически вылетело у меня. «Я Александр, она Лайма». «Вайкуле», — округлил глаза капитан. «Она самая», — лениво ответила девушка. Капитан тут же перешел на латышский, из которого я понял только, как он восхищен такой встречей. Далее он перешел ко мне. «Надо будет снять с вас показания. Но это не здесь, а в отделении. Пройдемте». «Товарищ капитан», — ответил я. «Я там мопед свой оставил. Но где потерпевшего подобрал? Надо бы его забрать». «А то народ у нас сами знаете какой!» «Хорошо!» После недолгого размышления согласился капитан. «Я сейчас тебя туда подброшу на мотоцикле, а потом мы вместе поедем в отделение. Сержант останется на озере для осмотра места происшествия. Лайма, дайте автограф для моей дочки. Она очень любит ваши песни». И он вытащил из сумки блокнот с логотипом МВД Латвийской ССР на обложке. И на этом мое общение со знаменитой певицей закончилось. Но не совсем. Напоследок она визитку мне дала со словами «Звони, если что». По дороге я спросил, как там Цой. Мне сказали, что идет операция. А там уж как бог даст. А мопед, как это ни странно, на месте оказался, прикрытый сосновыми ветками. И даже завелся с полпинка. Сержанту я показал, где примерно лежал Цой. Он начал замерять расстояние рулеткой и искать улики. А у меня следующая остановка была в городском отделении милиции Талси. После стандартных формальностей все тот же капитан перешел к делу. «Что там случилось? Расскажите вкратце». «Придется издалека начать», — вздохнул я. «Давай издалека!» Непринужденно перешел он на «ты». «Нам тут торопиться некуда». «Я работаю в штабе МЖК в городе Энске». «Стоп!» – остановил он меня. «Что такое МЖК?» Битых четверть часа пояснял, что это такое. Потом перешел к дальнейшему. «И этот самый штаб поручил мне такое дело». Попытаться популяризировать наше движение с помощью известных музыкантов. «Это как?» – озадаченно переспросил капитан. «В идеале концерт организовать в нашу поддержку. Но для начала сошло бы и интервью в газете. А лучше по ТВ. Первым пунктом в нашем меню шел Виктор Цой. А дальше Гребенщиков с Кинчевым и Бутусовым. Вот я и приехал поговорить с Витей на этот счет». «А как ты выяснил, что он тут отдыхает?» «Очень просто. Позвонил начальнику их группы, он и сказал». «Ладно, давай дальше», – пробарабанил пальцами по столу капитан. И было отчетливо видно, что моя история вызывает у него много сомнений. «Дальше я заехал в этот... Плиценциемс». И поговорил с его подругой Наташей. Она сказала, что Витя рыбу ловит, а у меня время поджимало. Поэтому я решил скататься прямо туда, на это озеро. Взял в аренду у соседа мопед и покатил по трассе с Лока Талси. «Чего остановился?» – буркнул капитан. «Продолжай». По дороге у меня небольшая авария случилась. Съехал на обочину и в яму попал. Некоторое время без сознания провалялся. А когда очнулся, остановил Икарус. Водитель согласился мне помочь. В этот самый момент тот синий москвич и свалился в реку. «Тот самый это какой?» – уточнил капитан. «Да я читал в какой-то газете недавно, что Цою подарили москвич такого цвета. Вот и запомнил. А синих москвичей, я так думаю, в Латвии немного. Так что я сразу понял, что это его машина». «И что дальше было?» «Мы с водителем подбежали к месту аварии. Машина лежала в речке вниз моторным отсеком, а шофер был на берегу. Сам выбрался. Я перевернул его на спину, но это оказался не Цой. Тогда я спросил у него, где Витя и почему он на его машине раскатывает. Тот ответил, что Витя на озере... Как его? На Васкарисе. Помог мне капитан. Да, на нем. И я погнал туда на мопеде. А с этим водителем москвича чего? Мы с шофером Икаруса затащили его в автобус. И он повез его в больницу. В какую, не знаю. Хорошо. Что там было дальше, на озере? Витю я нашел по следам его москвича. Там сыровато, и шины отпечатались очень отчетливо. Продолжил я. Он лежал прислоненный к дереву, а из живота у него кровь сочилась. Довез его до трассы, поймал попутку. Это оказалось Лайма. Дальше вы все сами знаете. У Цои действительно огнестрельная рана? Поинтересовался я. Нет. «Проникающее ранение от тупого металлического предмета», – удовлетворил мое любопытство капитан. «Но состав преступления все равно налицо. Тем более, что потерпевший известное в масштабах страны лицо. Так что по всему получается, что надо бы тебе, Саша, выдать подписку о невыезде». «Но тащ, капитан!» – взмолился я. «Что я тут у вас делать буду? И жить-то мне негде». «Могу определить тебя в наше КПЗ. Поживешь тут с недельку». Но, видя мое расстройственное лицо, продолжил он так. «Но хорошо. Допустим, ты меня убедил. Я сейчас сделаю пару звонков. И если твои сведения подтвердятся, езжай, куда там тебе надо. В случае чего мы тебя и в Энске достанем». «В Ленинграде». Поправил его я. «Я отсюда в Ленинград еду. Гребенщикову. Привет можешь ему передать», – рассеянно ответил тот. «А пока посиди в коридоре». Долго сидеть мне не пришлось. Буквально через 5 минут капитан Виттлс вышел и сказал, что я могу отправляться на все 4 стороны. «Со мной свяжутся, если надо будет». «Да», – добавил он на дорожку. «Там с телевидения приехали. Они хотят побеседовать со свидетелями. Возле больницы они. Хочешь, поговори, а не хочешь, как хочешь». Туманно выразился он и опять скрылся в своем кабинете. «А чего?» Тут же проснулась моя отдохнувшая голова. «Поговори. Реклама лишней не бывает». «Сам знаю», – огрызнулся я. «Не одна ты такая умная». И подкатил на своем родном уже практически мопеде ко входу в приемный покой. Там действительно стоял Рафик с надписью на 2 языках на борту. «Телевидение Латвии». За рулем сидел усталый и усатый водила, непрерывно вытирающий пот со лба. А рядом стоял оператор со здоровенной камерой на плече и девушка с микрофоном, видимо, корреспондентка. Внешне она ничего так выглядела. «Что, не пускают?» – спросил я у нее. «Не пускают», – согласилась она. «А ты помочь чем-то можешь?» «Это я привез Цою сюда», – открыл я ей страшную тайну. «Могу поделиться подробностями». Девушка сразу оживилась, поставила меня, чтобы в кадр попала вывеска больницы, и начала интервью. «Представьтесь, пожалуйста. Александр Летов из города Энска. Расскажите нашим телезрителям, что случилось с Цоем?» «Я его нашел на берегу озера Вакарис. Он там рыбу ловил». Я решил подсократить свою сагу. «Рана у него была. Кровь шла. Но я и подбросил его до трассы. А там поймал попутку». «Что за попутка? Кто там был?» «Вы, наверное, будете смеяться, но за рулем там сидела Лайма Вайкуле». Девушка вместе с оператором впали в кратковременный ступор, но быстро вышли из него. «Та самая Вайкуле?» «Да, она самая, которая ах, вернисаж, и еще не вечер». «И что же было дальше?» «Мы вдвоем затащили Цоя на заднее сиденье и доставили его в эту больницу». И я махнул рукой в направлении вывески. «Говорят, что у него огнестрельное ранение», – продолжила она. «Это правда?» «По последним данным, не огнестрельное, а ножевое. Но все равно крови он много потерял. Надеюсь, местные врачи его вытащат». «А куда же делась Лайма?» «Не знаю», – ответил я. «Наверное, домой поехала. Она где-то неподалеку живет». «Гаси камеру», – приказала журналистка оператору. «А вам? Тебе, то есть. Спасибо большое. Надо еще дождаться, как операция пройдет. И заснять главного врача». «Ну тогда я поехал?» – задал я полувопрос. «Да, конечно», – сказала журналистка, которая даже не назвала своего имени. «На вот тебе мою визитку. Может, пригодится?» На плотном картоне было написано, что зовут ее Марта Озоле, а должность у нее – тележурналист. «Ладно, присовокупим к визитке Лаймы». Путь до поселка с трудновыговариваемым названием, где жил Витя с Наташей, оказался недолгим и без приключений. Первым делом я сдал с рук на руки мопед. Хозяин придирчиво проверил его состояние, но ничего криминального не обнаружил. И получил назад свой паспорт. А затем опять постучал в дверь Зелтини. «А, это опять ты», – с разочарованием сказала Наташа. «А Витя куда запропастился?» «Витя в больнице, в Талсе». Не стал я вилять в стороны. «У него травма? Но ничего страшного, кажется, нет». «Какая травма?» Испугалась она. «Ножевая. Операцию уже сделали. Врачи говорят, его жизни ничего не угрожает». «Я должна поехать к нему». Сразу же перешла она на повышенные тона. «Ты, кажется, мопед у кого-то брал? Вот и отвези меня туда». «Что же мне, всю жизнь по этим пескам? Дюнам, в смысле, мотаться?» Мысленно возопил я, но вслух сказал совсем другое. «Я его обратно уже отдал. Но если так уж надо, могу повторить процедуру аренды». «Надо!» – отрезала она. «Я пока переоденусь, а ты бери мопед». Хозяин мопеда немного удивился, но выкатил его обратно. «Взял только пятерку. И на том спасибо». На обратной дороге мне пришлось рассказывать всю историю с самого начала. Показал место аварии москвича. Что же с машиной-то будет? Гаишники отгонят к себе. Дальше смотреть надо. Поворот на озеро, где Витя удил рыбу. А потом было Талси и районная больница. И нас даже пропустили в послеоперационную палату, где лежал Цой. «Витя!» – с порога чуть ли не закричала Наташа. «Как же это ты?» Витя с трудом, видимо, соображал после всего случившегося. Он посмотрел на подругу осоловевшим взглядом, потом перевел его на меня, Потом выставил вперед руку с вытянутым указательным пальцем и твердо сказал: «Это он во всем виноват». Прямо как Чубайс, невольно подумалось мне. А Наташа, состоявшая рядом медсестрой, вперились в меня обе подозревающими взглядами. «Надо что-то предпринимать», – подсказала голова. «А то подведут меня сейчас под монастырь. Под Новодевичий». «Сам знаю», – буркнул я и начал предпринимать. «Витя, ты чего?» – ответил я самым невинным тоном. «Намекаешь на то, что надо было тебя оставить там, на этом озере, чтобы ты кровью истек?» Витя покрутил головой и вырубился. Видимо, эта фраза окончательно отключила его организм от источников питания. А медсестра тут же засуетилась. «Все, посещение закончено, выходим!» Мы и покинули эту палату, а за ее стенами сразу и началось. «Что это там Витя про тебя сказал?» Накинулась на меня Наташа. «Что ты во всем виноват?» «Да бред это у него был!» Вяло отбивался я. «Сама же посуди! Если б я хотел что-то с ним сделать, то не стал бы светиться в вашей деревне. Сначала с тобой поговорил, потом мопед арендовал. Верно?» «Ну, допустим», – с некоторым сомнением отвечала она. «Значит, дальше идем. Потом эта дурацкая авария с москвичом. Я тоже, по-твоему, ее подстроил?» «Наверное, нет», – согласилась она. «А еще дальше. Я, если бы хотел замочить Витю, то замочил бы и смылся как можно быстрее, а не отвозил бы его в больничку. Правильно?» «И все равно я бы тебя в милицию сдала, чтобы показания зафиксировали». Твердо стояла она на своем. «Только что оттуда. Капитан Виттлс снял с меня все показания и отпустил на все четыре стороны примерно час назад. А колоть они, по моему мнению, сейчас будут того угонщика вашего москвича. Он мне даже фамилию свою назвал. Как ее? Как у артиста, который в театре играл». «Калнинш?» — помогла мне Наташа. «Точно». «А имя не Валдис случайно?» «Откуда знаешь?» «Это сосед наш по деревне. У Вити с ним недавно ссора какая-то была». «Вот это и расскажи капитану Виттлсу. Это по центральной улице с полкилометра и направо. А мне на поезд надо. Через 3 часа уходит из Риги. Поеду я?» «Ну, езжай», – все с тем же сомнением продолжила она. Но вспомнила еще один момент. «А что у тебя за дело было к Виктору?» Я вздохнул и вывалил на нее в 5-й, наверное, раз за день пересказ моей саги про МЖК. Наташа немного успокоилась. Сказала, что остается здесь караулить больного, а я, наконец, освободился от этой утомительной круговерти. Вторичная сдача мопеда и поездка в Ригу на попутке, автобуса я уже не стал дожидаться, редко они тут ходили, прошли без приключений. Так что в половине 11 вечера я стоял на платформе вокзала Рига-Пассажирская, ожидая погрузки в вагон скорого поезда номер 38 до Ленинграда. Билет у меня был в плацкарту, решил не шиковать, хотя деньги у меня имелись. Пока ждал объявления посадки, просканировал расписание отправления прибытия. Мать же моя женщина! Оно на полных 2 листа распространилось. Тут тебе, кроме соседних и вполне понятных Таллина, Вильнюса и Калининграда, а также 2 столиц, имелись рейсы в 22 города разных республик СССР. В основном на курорты типа Симферополя и Новороссийска, но и в мой родной Энск имелся поезд. Ходил он, правда, только в летние месяцы. А в 21 веке, как я вытащил из своей памяти, Здесь останется ежедневный рейс в Москву с прицепным вагоном до Питера и раз в неделю Киев. Ну и пригородные маршруты, типа Далиепаи, Даугавпилса и Зилупе. А вокзал превратится в сонное царство. Полка у меня была верхняя. Я сразу залез на нее, а рюкзак закинул наверх. Так и доехал до Витебского вокзала, не вступая в разговоры с попутчиками. «Хватит с меня! Наговорился!» И сразу отправился на квартиру к товарищу Гребенщикову, к Борису Борисычу. «Только не спрашивайте меня, откуда я его адрес узнал. Добыл оперативным путем и точка». Жил, значит, БГ в типичной питерской застройке 19 века, недалеко от Мойки. Улица Малая Конюшенная. «В Москве тоже вроде бы такая есть», – подумал я, отыскивая затерянный дом Барда. «Двор-колодец, тоже типичный для Питера. Я еще подумал, что чертовски неудобно, наверное, если окна сюда выходят. Соседние же квартиры рядом, все на виду. Домофонов пока у нас нет. Кодовых замков тоже. Поднимаемся на 6-й этаж. Ладно, что лифт работает. Звоним в дверь. Открывается она без лишних вопросов. А на пороге стоит он самый. БГ собственной персоной. Молодой еще, без брюха. В майке и полосатых трусах. «Чего надо?» Недовольно прищурился он на меня. «Бориса Борисовича», – коротко ответил я. «Ну я, Борис Борисович, что дальше?» «У меня к тебе дело». «Выпить есть?» Сразу перевел он разговор в практическую плоскость. «А как же?» И я потряс пакетом, куда заблаговременно запас пяток бутылок рижского пива. Просто предчувствие у меня такое было, что оно понадобится. «Другое дело!» Сразу оживился он и крикнул куда-то назад. «Джана, выходи, опохмелимся!»